Перед Люпусом двигались полторы сотни аппаратов. Малым кораблям потребовались сутки для того, чтобы вывести тучу разнообразных зондов и беспилотников, включая три шарообразных буксира и пару скоростных перехватчиков на позиции. Среди них были и четыре сигарообразных аппарата, предназначенных для доставки дроидов-диверсантов, а также десяток наскоро залатанных трофейных нихонских истребителей. После того, как Искин просчитал оптимальную схему сближения, на свои места вышли корветы. В рейде участвовали всего три пилотируемых аппарата. «Все готово», — сообщил капитан. «Немель считает, что Искин будет в первую очередь атаковать ближайшие цели, поэтому вы пойдете за ними. Сейчас мы запускаем сразу все, что у нас есть, так что этой глупой железяке придется поломать голову над выбором целей». «Если я погибну, прошу считать меня героем Великой Революции», — торжественно заявила Хейла. «Смерть проклятым эксплуататорам». «Командир обещал премию за каждую уничтоженную установку главного калибра», — спокойно ответил Шияки. Третий пилот, Жалма, промолчала. Алекс знал, что женщина перед боем практикует некий ритуал единения с пустотой. «Внимание», — объявила Хейла. «Сейчас под прикрытием подойдем поближе. Пока они будут дырявить наш хлам, мы сделаем пару точных выстрелов и на форсаже уберемся из зоны обстрела». «Начинаем», — скомандовал Алекс. И зеленые точки на схеме тактического интерфейса пришли в движение. Первыми зажгли жирные факелы ходовых двигателей старые буксиры. После того, как они успели набрать скорость, за ними потянулись сигарообразные зонды и уродливые нихонские истребители. Когда сенсоры идущего в авангарде аппарата зафиксировали облучение, землянин усмехнулся. Теперь старому Искину предстояло решить, какие из приближающихся целей заслуживают уничтожения в первую очередь. А задача была непростой. Рассредоточившиеся аппараты образовали нечто вроде широкого неровного конуса. «Минус 340 тысяч кредитов», — покачал головой Алекс, отметив 28 погасших зеленых точек. «Орудия главного калибра Кшаморы собрали первый урожай и начали 20-минутный цикл перезарядки. Пока пушки выпускали кластерные боеголовки, Искин посчитал нерациональным тратить ядерные заряды». «Похоже, ты скупил весь хлам в хагданской системе Йола», — ухмыльнулся Илья. «Есть такое дело», — кивнул капитан. «Считай, что лучше потерять деньги, чем обычных людей». Замерший перед объемной схемой Киргул недовольно поморщился, когда революционерка затянула патриотическую песню. Гимн прославлял деяния отца народов и призывал угнетенных в едином порыве подняться и сокрушить ненавистных эксплуататоров. «Это глупо», — покачал головой Нобл. «История показывает, что империя – самое устойчивое государственное образование. Арвары и Антран существуют пару тысяч лет, а треугольник – только три сотни. Общество, построенное на равенстве, обречено». «История нашей Родины учит, что равенство – действительно плохая идея», – согласился Илья. «Когда мы наведем там порядок?» «Визит на планету Грязь мы обсудим позже», – прервал товарища Алекс. «Это долгий разговор, и пока мы к такому рейду не готовы». Следующий залп заставил еще три десятка точек погаснуть. Правда, одна из них загорелась через несколько секунд. Разлетающиеся осколки поразили один из тяжело бронированных буксиров, и тот продолжил полет, оставляя за кормой шлейф из кусков обшивки.